Это история. История, которая была однажды. Это история. История нашей любви. Ты не забудешь тот вечер. Как было, есть, будет вечно. Были дни, были минуты, я задыхалась, ты любил поминутно, я кошкою была, твоею киской, и казалось, что счастье так близко. Приручал, бил свои сети, все выходки прощал, но не заметил тень в глазах моих, тоскливо и грустно, просто ухожу, не вернусь я. Не ходи за мной, не рычи, любил поминутно, я кошкою была, твоею киской, и казалось, что счастье так близко. Ты хорош, только совсем на меня ты не похож. Час перемен, слова здесь не нужны, тоскливо и грустно, просто ухожу, не вернусь я. Не ходи за мной.